Глава 54. Когда Марта Андервуд направилась прямиком ко мне, я тут же поняла. У меня крупные неприятности. А может быть, в беду попала Фредди. И это означает только одно — мне суждено еще немного умереть. Но на этот раз Андервуд меня удивила, ибо заговорила совсем иным тоном. «Доктор Фэрчайлд, тут вам звонили, но я попросила перезвонить, чтобы вы могли поговорить из моего кабинета». Она вздохнула и прибавила. «И дочку вы тоже можете с собой взять». Первая мелькнувшая у меня мысль — Малкольм передумал. Решил все-таки сохранить семью и намерен немедленно для этого что-то предпринять. Моя вторая мысль — Алекс действительно надо мной сжалился и позвонил в Мэриленд. Но потом я вспомнила те два слова, что были в перечне правил поведения в государственной школе, перечисленных в том официальном письме, которое я получила на прошлой неделе. По семейным обстоятельствам. Бабушка. Мы с Фредди покорно двинулись следом за Андервуд по заросшей травой дорожке в сторону административного корпуса. Маленькая ручка Фредди лежала в моей руке, и она, глядя на меня широко распахнутыми глазами, то и дело спрашивала. «Мы едем домой?» «О, нет», — думала я. Но ей сказала только. «Щ, потерпи немного». И несколько раз сжала ее руку в определенном знакомом ритме. Так я всегда ее утешала. После дождя на дорожке осталось множество грязных и скользких лужиц. Мы старательно их обходили, но в один из таких моментов Фредди споткнулась о выступивший из земли корень и чуть не упала ничком прямо в грязь. И тут чья-то сильная рука, но не моя, успела, возникнув из ниоткуда, поймать ее за плечо. На руке блеснуло обручальное кольцо, точно подмигивая мне. И я вспомнила, что уже видела это кольцо сегодня. «Эх ты, растяпа!» — весело сказал Алекс и тут же торопливо повернулся к миссис Андервуд. «Передайте это, пожалуйста, курьеру из FedEx. Я только что им звонил. Курьер прибудет примерно через час, а доставить они обещали уже в понедельник утром». Он подал ей большой конверт, а потом сообщил, пожалуй, чересчур громко, что весь день будет работать у себя. Это он сказал специально для меня, догадалась я. Когда Алекс ушел, Фредди тихонько шепнула мне. «Я не люблю этого папочкиного друга». «И я его не люблю. Однако мне, скорее всего, придется притворяться, что я его просто обожаю. По крайней мере, в течение пары ближайших часов». Потом мы сидели в кабинете Андервуд и ждали. Мои родители, как оказалось, должны были перезвонить в 2 часа. Как ни странно, Андервуд даже постаралась придать своему кабинету более уютный вид. Видимо, специально для нас. Включила дополнительные светильники и положила на кресло несколько подушек для Фредди, чтобы той было удобнее сидеть. Подобная доброжелательность должна была, казалось бы, меня подбодрить, но она почему-то оказала прямо противоположный эффект. «А теперь я вас оставлю одних», — тактично заявила Андервуд, как только часы пробили 2. Мы с Фредди еще немного подождали, и телефон зазвонил. Я схватила трубку после первого же звонка, в ужасе ожидая того, что сейчас услышу, и ненавидя моего мужа и всех тех, кто отказал мне в последнем прощании с Омой. Я ненавидела их еще и за то, что Фредди больше уже никогда свою прабабушку не увидит. В трубке возник мамин голос, и я сразу поняла, что все очень плохо.